Глава 44. Глеб. Стою, словно боксер на ринге, пропустивший сильнейший удар в челюсть, медленно уплывая в нокаут и необратимо теряя связь с действительностью. Перед глазами в туманной дымке вырисовывается какой-то сюрреалистический пейзаж из испуганных глаз занозы, темноволосого малыша на руках ее сестры и тупого возгласа Даниила. «Заноза!» Хрипло выдыхаю, царапая пересохшее горло с трудом произносимыми звуками. «Нет, Глеб», — качает она головой, забирая сына и прижимая его к себе, словно пряча от всего мира. «Не сейчас», — еле слышно выдыхает с какой-то обреченностью. Не оборачиваясь в мою сторону, она спешит к припаркованному неподалеку единственному неслужебному автомобилю, не считая моего, но тот стоит совсем в другой стороне. Непонимание и нарастающий гнев обжигают грудь, мешая нормально дышать. «Сядь в машину!» Сипло, сквозь стиснутые зубы звучит мой приказ. Кулаки сжаты до боли в пальцах, а я из последних сил сдерживаю желание сорваться с места, догнать ее в два широких шага и силой запихнуть в салон своей тачки. «Малыш!» Только он подавляет мощь того урагана, бушующего во мне. Он такой маленький, беззащитный, и само его присутствие в жизни моей занозы раздирает меня на части. Ревность. Да, это она. Впивается в душу осколками разбитого прошлого и неправильного настоящего. Резкий шаг вперед просто на инстинкте, но... «Глеб!» На мое плечо ложится тяжелая ладонь друга. «Отступи!» Тонким лезвием хирургического скальпеля режет по-живому его предложение. «Не могу». Хрипло признаюсь, замерев на месте. «Сейчас вы оба ничего не решите. Меня бесит, чертовски бесит его прозорливость. Поехали». Хлопок, закрывшиеся двери, шум мотора и визг шин по прогретому за день асфальту ставят точку в трагикомедии, только что так херово разыгранной. И еще этот парень за рулем автомобиля, увозящего мою, да, сука, мою занозу. Надо было еще тогда в квартире проехаться по его морде. Дышать становится трудно, и грудь словно тисками сдавлена. Кровавая пелена перед глазами мешает мыслить здраво, и только присутствие Даниила и его крепкая рука, все еще покоящаяся на моем плече, удерживают меня от резких и необдуманных действий. Автомобиль исчезает в вечернем полумраке, а я все смотрю в ту сторону, где только что стояла она. Стояла в нескольких метрах от меня. С моим ребенком на руках. Моим? «Почему ты решил, что он мой?» Сипло интересуюсь у друга. «Я его еле разглядел». Напрягаю память, но все, что помнится, это темная макушка и сонные, но такие родные, большие, наивные глазки. Разум не принимает то, что шепчет сердце, а двоякое чувство обиды и радости распирает мою душу, рвет на куски, заставляя загибаться от бессилия. «Видел фотку в телефоне малолетней заразы. Уж очень сильно они похожи на твои детские, которые много лет назад с восторгом показывала мне твоя мать на одном из ужинов». И вновь тишина гнетущей тучей повисает надо мной. «Поехали, а?» — нарушает молчание Даниил. «Мне надо выпить, и срочно. Стресс снять. Да и тебе не помешает». «Да». Громко выдыхаю и разворачиваюсь к своему железному коню. В салоне все еще витает тонкий аромат ее духов. С жадностью глотаю его, заполняя легкие дурманом. Сжимаю ладонями руль до легкого хруста пластика и резко выворачиваю его в сторону города. «Поехали ко мне», — настаивает Даниил. «Ближе». Вдавливаю педаль газа в пол, выезжая на трассу. «Тебе остыть надо», — добавляет друг. «Не стоит сейчас». «Заткнись, Громов!» Рычу на него. «Мне твои советы сейчас нахер не нужны, психолог доморощенный!» Злюсь, но признаюсь самому себе, что друг прав. Не стоит сейчас ехать домой. Слишком велика вероятность того, что не сдержусь и заявлюсь к занозе среди ночи, и тогда скандала не избежать. Ругаться с ней я не хочу, а следовательно, мне надо остыть и подумать, включить разум и не рубить с плеча. Жгучее желание рвать и метать огненным шаром разрастается в груди. Палит обидой и горечью обмана. Но я все же резко выворачиваю руль и, нарушая правила, пересекаю две сплошные, меняю маршрут следования. В гостях у Даниила я еще не был, и даже несмотря на то, что дом всего пару дней назад принадлежал мне, я не переступал его порога с момента сдачи строителями, потому и продал. Мы, не сговариваясь, заваливаемся с другом в гостиную и методично опустошаем бар. Первое время сидим в полной тишине, лишь мелодичное журчание янтарного напитка при наполнении бокала да звон хрусталя в момент безмолвных тостов нарушают окутывающую нас ночную безмятежность. Полумрак в помещении словно ставит на паузу все то, что за стенами этого дома отключает реальность, а вместе с ней кратковременную память. Так легче, так проще сейчас. «Так что тут произошло?» «Все же нарушаю наше молчание». «Да ничего такого», — отмахивается Даниил, ставя пустой бокал на журнальный столик. «Просто девочка решила поиграть в провокатора и скомпрометировать тебя». «И каким это образом?» — недоумеваю я. «Я же не живу в этом доме и вообще его. Продал тебе. Она опять решила залезть ко мне в кровать?» — выдвигаю предположение, вспоминая о случае в ночном клубе. «Вот же неугомонная». «Так эта попытка не первая?» Качаю головой и вкратце рассказываю ему прошлый финт этой малолетней провокаторши. Дан хмурится, откинувшись в кресле и, сложив руки на груди, недоверчиво смотрит на меня. «Надо бы заняться ее воспитанием», — подвожу итог своего монолога. «Угу». Он хватает бутылку, до краев наполняет бокал и как-то нервно залпом выпивает его. «На нее и без нас воспитатели найдутся». С грохотом, поставив пустую тару на стол, Дан резко поднимается с места. «Нас?» — ехидно подмечаю, косясь на него. «Да пошел ты!» — грубо обрывает он, шагая к лестнице. «Гостевая спальня на первом этаже, сам разберешься!» — кивает куда-то в сторону. «И в этот раз она не собиралась греть твою постель!» — добавляет, не оборачиваясь. «Она планировала залить на твой комп то ли вирус, то ли негативную информацию», добавляет он, словно адвокат на суде, толкающий речь в защиту обвиняемого. «Ага, отчего-то меня так и тянет подколоть его». «Неужели он запал на эту малышку?» «Да, она выглядит чуть старше своего возраста, рослая, с вполне себе сформировавшейся фигурой. Вот только ну дитё же ещё». В голове ветер гуляет, и безрассудство вагон и маленькая тележка. «Зачем тогда сдал ее?» «Это не я», — вздыхает Даниил, уже шагнув на первую ступеньку. «Парни из охранного агентства. Я с сигнализацией дом не снял. Приехал уставший, как черт, сразу в душ пошел. А как вышел, так меня и повязали вместе с ней. Договор же мы еще не переделали, и документов на дом у меня с собой не было». «Хорошо хоть штаны дали надеть», — грустно усмехается Даниил и, махнув рукой, взбегает вверх по лестнице. Сижу в полном ступоре, невидящим взглядом таращусь на почти пустую бутылку дорогого элитного пойла. Адская карусель труднообъяснимых чувств, ощущений и мыслей кружит меня в вихре отрицания, непонимания и еле уловимого осознания простой и всегда лежащей на поверхности истины. Истины, ставящий точку в моих терзаниях, дающая точное понимание поступка занозы и принятие единственного верного решения. Злость на малышку испаряется, ведь она ни в чем не виновата. Она защищает себя, свое маленькое хрупкое сердечко и наивную, несмышленную жизнь нашего малыша. Нашего. Ведь той безнравственной скотине, которой я был до недавних пор, я сам лично не доверил бы и дохлого таракана». Это я не заслуживал ни ее любви, ни права на то маленькое существо, что зародилось и теперь растет после единственной ночи жадного секса. С души словно спадает черная пелена, и сердце колотится сильнее, разбивая тонкую корку льда, сковавшую его все эти годы. Годы после предательства, годы отрицания и одиночества, годы без моей любимой, ласковой и такой настоящей занозы. Поднимаюсь, оставив недопитый бокал в сторону. Холодный душ для быстрого протрезвления и крепкий сон без сновидений. Поднимаюсь с постели, как только лучи восходящего солнца окрашивают утренний полумрак дымкой розовой неги. Бодрый и полный решительности изменить свою жизнь, давлю на педаль газа, накручивая километры дорог, разделяющих нас. А потом с таким же остервенением жму на клавишу дверного звонка. «Макс, мой сын!» Не спрашиваю, а утверждаю, зависая взглядом на стройной фигурке моей сонной занозы. «Да, Ксения!» Она смотрит на меня потерянным взглядом, хочет что-то сказать. Тяжело вздыхает, прикусывает нижнюю губу и медленно качает головой. Но я не верю. И точно знаю, она врет. Боится, не доверяет. Это больно ранит меня, но я знаю, что заслужил эту боль. «Когда он родился?» Заноза сейчас в том состоянии, что под легким давлением выдаст мне всю информацию. Я знаю это и не собираюсь отступать. Потом, после того, как она признается, заключу ее в объятия, зацелую, заласкаю, залюблю, сотру губами все ее слезинки, буду нежить и никуда не отпущу. «Не ври мне!» Молчит. Смотрит куда-то в сторону, прячет от меня глаза. Знает, зараза непокорная, что в них я все прочту. Я, собственно, и так уже знаю ответ. Она сама его выдала, своим неумелым отрицанием, легким вздрагиванием. «Ксения!» Напоминаю о себе и о том, что все еще жду ответа. «Да!» Тихо, еле шевеля губами, произносит заветные слова. «Да, черт возьми!» Срывается на крик. «Доволен? Да, Глеб, Максим твой сын. Но зачем тебе это? Ведь мы тебе не нужны! Тебе не нужна такая жизнь, я тебе не нужна. Ну разве что...» Не даю ей договорить, иначе она наговорит столько всего, что ей потом самой же будет стыдно. Одним резким движением перетаскиваю занозу к себе на колени. Одной рукой обхватываю ее руки, максимально обездвиживая свою жертву. Вторая ладонь путается в светлых локонах на затылке. Прижимаю ее к себе и закрываю рот жадным поцелуем. «Наш поцелуй — война». Наш поцелуй — капитуляция. «Дурочка моя сладкая! Кто тебе сказал такую чушь?» На миг оторвавшись от ее губ, хрипло выдыхаю я. «Мне и обратного не говорили», — резонно замечает заноза. «Прости». Мимолетный поцелуй в кончик вздернутого носика. «Вот, говорю, ты моя. Вся, без остатка». «Я тебя никуда не отпущу. Я без тебя просто не смогу. Без тебя и нашего сына».